Эссенция плоти, которую он использовал для битвы против каменного гиганта, была мгновенно восстановлена. Дополнительная эссенция плоти продолжала питать его тело, заставляя его чувствовать невероятный тонус и прилив сил. Затем, когда он медленно вытащил звезду пламени из груди каменного гиганта, он обнаружил, что после того, как его энергия жизни была истощена, первоначально крупный аутсайдер значительно уменьшился в размере. Он больше не мог обнаружить ни капли его эссенции плоти, как будто даже его кровь была полностью поглощена нитянем. Нитянь из измерения небесного пламени. Почти одновременно воскликнули Е Цинь из секты и Ни Чэнь Хао из секты Янь. Оба были самыми ценными учениками этих двух сект. Их секты вложили в них много ресурсов для роста их силы. Тем не менее, они не были там, когда Нитянь запечатал пространственный разлом в измерении тысячи отклонений. На тот момент Нитянь встретил там Син Хуанью и Ли Муинга, двух воинов стадии измерения души, которые вели в бой воинов мировой и глубинной стадии. Несмотря на то, что Е Цинь и Чэнь Хао были основными учениками, так как их базы культивирования были слишком низкими, чтобы что-то изменить, им не разрешили присоединиться к запечатыванию разлома. Ни один из других учеников секты Инь и Янь не был свидетелем процесса запечатывания. Соответственно, почти никто не видел Нитяня. Несмотря на это, имя Нитяня было известно каждому воину в измерении тысячи отклонений. Все они знали, что если бы Нитянь не пришел и не запечатал пространственный разлом, то измерение тысячи отклонений, скорее всего, было бы уничтожено вторгшимися демонами. Из-за этого у них развились особые чувства к Нитяню. Секта Инь и секта Янь даже рискнули пойти на войну с Небесным Дворцом, чтобы поддержать решение Нитяня. Теперь, когда они услышали, что этим человеком был Нитянь, они оба были шокированы и обрадованы одновременно. Они увидели, что Нитянь с легкостью убил каменного гиганта. Это, вместе с новостью о подкреплении из секты Ледяного Павильона, воодушевило воинов из измерения тысячи отклонений. Самый высокий каменный гигант, который казался лидером, холодно посмотрел на Нитяня и спросил на ломаном человеческом языке: «Кто ты?» Он также был шокирован, увидев, как быстро Нитянь смог расправиться с его подчиненным. «Зовут Нитянь, ваш враг. Давай просто оставим все как есть». Затем, со свирепой усмешкой, Нитянь взмахнул звездой пламени в воздухе, посылая волну света прямо в лидера каменных гигантов. Славные искры звездного света можно было увидеть в длинной полосе света. Каменный гигант ахнул от изумления, увидев сверкающий звездный свет, преемник древнего дворца фрагментарных звезд. Казалось, он не только слышал о впечатляющей репутации древнего дворца фрагментарных звезд, но и лично был свидетелем могущественной силы его учеников и последователей. Поэтому один только вид ослепительного звездного света потряс его. «Нитянь!» — воскликнул Е Цинь из секты Инь. «Помоги мне убить его, он является лидером». Е Цинь была молодой женщиной изящной красоты. Она была одета в простую, серебристо-белую мантию, на рукавах которой была вышита эмблема в виде луны. Каждый ее шаг окутал ее окружение тусклым белым светом. Когда она сформировала изящную печать в воздухе, светящийся клинок в форме полумесяца длиной около метра внезапно появился в воздухе и начал неоднократно атаковать жизненно важные части лидера каменных гигантов, такие как его шея и глаза. Е Цинь плавала в воздухе так же легко, как перо, всегда держась на безопасном расстоянии от лидера каменных гигантов. Она знала, что ее духовные инструменты и энергия луны внутри нее не смогут проникнуть в каменную толстую кожу гиганта, и что борьба с ним на близком расстоянии поставит ее жизнь под угрозу. Поэтому она напала на него с безопасного расстояния, и она нацелилась только в его глаза, шею и части, которые не были защищены его толстой кожей. С радостью, Нитянь дико рассмеялся, а его лезвие света летело все ближе и ближе к лидеру каменных гигантов. Лезвие света, которое обладало длиной более чем 10 метров в длину, было смесью энергии пылающего пламени, частичек древесной энергии и искр таинственной звездной энергии. Каменный гигант взревел и воскликнул на ломаном человеческом языке: «Тебя ждет только смерть, талант родословный, танцующие скалы». Направляемые его магией родословной, один большой камень за другим поднимались в воздух, где они плавали и вращались, полностью игнорируя гравитацию. За долю секунды десятки плавающих камней образовали магическое формирование между ним и Нитянем. Затем, когда лезвие света Нитяня вплотную прилетело к лидеру, горная формация мгновенно превратилась в каменную гору, которая была высотой около 100 метров. Даже после контакта с каменной горой, Острое лезвие света продолжало двигаться вперед, медленно разрушая гору. Тем не менее, сломанные небольшие камни не упали на землю, а вместо этого остановились прямо перед ударом о землю. С презрительным фырканьем высокий лидер каменных гигантов взревел на человеческом языке. Магия родословной. Каменная буря. Тысячи маленьких камней размером с кулак внезапно взлетели в воздух, заполнив небо и закрыв собой солнце, а затем они устремились вниз к Нитиню. Это напоминало интенсивный метеоритный дождь. Свист, создаваемый к падающими камнями, был настолько резким, что он повредил барабанные перепонки Нитиня. Брови нахмурились, Нитянь призвал различные типы энергии и сформировал хаотическое магнитное поле вокруг себя. Как только появилось хаотическое магнитное поле, упавшие в него камни замедлились и перестали двигаться, как будто их тянули назад невидимые руки. Когда они наконец упали на Нитяня, Нитянь просто отбил их своим мускулистым телом. Мгновение спустя, все камни упали с неба, образуя груду камней, которые похоронили Нитяня. Однако, несколько толчков плечами полностью освободили Нитяня. Фью! В этот момент Сюаньке и другие воины из секты Ледяного Павильона бросились к месту битвы. Увидев аутсайдеров, они, даже не задумываясь, призвали свои духовные инструменты и поспешно присоединились к битве против каменных гигантов. Обычно, люди сражаются друг с другом. Но как только у них появляется общий враг, они начинают работать вместе. Пока мощные расы аутсайдеров не вторгались в домен падающих звезд, внутренние конфликты постоянно вспыхивали между сектами в разных измерениях. Эти войны могут длиться годами или даже десятилетиями. Однако, как только они узнавали о нападении аутсайдеров, они тут же объединялись. Чжао Шанлинг и секта Пламенного Божества только начали свою деятельность в измерении безграничного запустения только после того, как они узнали, что три пространственных разлома были запечатаны и что они больше не сталкивались с нападениями аутсайдеров. Такая же ситуация была и сейчас. Прежде чем появились каменные гиганты, воины Ци стадии Великого Неба со всех основных сект сражались друг с другом из-за драгоценных материалов. Именно появление каменных гигантов изменило ситуацию, когда все воины Ци объединились в борьбе с внешними врагами. «Убейте этих аутсайдеров!» — воскликнул Сюаньке. Его выражение лица было особенно холодным. Источая морозную ауру, он бросился на помощь Яцинь. Другие ученики секты Ледяного Павильона выбрали свои цели и присоединились к бою. Нитянь, однако, остановился после удара звездой пламени. Когда он взглянул на поле битвы, его взгляд внезапно приземлился на странный портал, который каменные гиганты использовали для телепортации в это место. В этот момент он все еще медленно вращался в воздухе, указывая на то, что он все еще работает. Глаза Нитяня загорелись. Больше не обращая внимания на продолжающиеся вокруг него бои, он прыгнул прямо к порталу аутсайдеров в попытке уничтожить его. Исключительно высокий и крепкий каменный гигант, который сражался с Яцинь и Сюаньке одновременно, был встревожен в тот момент, когда обнаружил, что Нитянь летит к порталу. Он закричал: «Не вздумай этого делать!» Глава 542. Властелин всех миров. Глава 542. Пятиугольный портал продолжал медленно вращаться в воздухе. Из трехслойного портала постоянно исходили лучи яркого света вместе с пространственными флуктуациями энергии. По пути к плавающему порталу, Нитянь выпустил лезвие света со своей звездой пламени в воздухе, которая выстрелила в сторону верхнего слоя портала. Ему казалось, что раз верхняя часть портала состоит из космического нефрита, то именно она является самой важной частью портала. Он думал, что уничтожение верхней части портала полностью остановит его. Аутсайдеры, с которыми они сражались, обладали силой родословной четвертого уровня, что означало, что они были всего лишь мелкими сошками. Если на них нападут более могущественные аутсайдеры, то у них будут большие неприятности. Крепкий каменный гигант, который в одиночку сражался с Сюаньке и Яцинь, встревожился и забеспокоился, увидев, что Нитянь собирается атаковать их портал. Однако после того, как Нитянь атаковал, каменный гигант внезапно успокоился, холодная улыбка появилась на его лице. Бац! Длинный клинок света, созданный Нитянем, был внезапно остановлен ужасающей силой, прежде чем он смог достичь верхнего слоя портала. Когда это произошло, портал перестал вращаться. Но в следующий момент, слой водянистой белой ауры распространился вперед, образуя сферический барьер вокруг всего портала. Именно тогда Нитянь понял, что этот барьер был изначально невидим, и что именно в него ушла его атака. Столкнувшись с разрушительной силой, лезвие света, которое было более чем 10 метров в длину, разрушилось словно битое стекло, заполняя воздух сверкающими искрами. После этого, сила противодействия из белого барьера сжалась в луч яркого света, который выстрелил прямо в сторону звезды пламени. Бушующая энергия хлынула в звезду пламени как непреодолимый поток, а затем последовала по лезвию звезды пламени, закручиваясь в руку Нитяня. Пораженный сильным ударом, Нитянь, который все еще поднимался в воздух, мгновенно упал на землю, словно падающий метеор. Когда он издал приглушенный стон, поток крови потек из уголков его рта. Затем он исследовал себя и обнаружил, что бесчисленные бледно-серые искры свирепствовали внутри него. Под действием бледно-серых искр его исключительно сильное тело начало застывать. Он чувствовал, что его меридианы закупориваются, а мышцы постепенно окаменевают. Ему становилось все труднее двигать конечностями. С некоторым трудом Нитянь повернул голову, чтобы посмотреть на крепкого каменного гиганта, который теперь злобно смеялся. Он сразу понял, что тот знал о защите портала. Зная, что Нитянь не сможет прорвать оборону, он действовал нетерпеливо быстро, заманивая Нитяня в атаку. Нитянь холодно хмыкнул и подумал про себя. Это действительно умные аутсайдеры, гораздо более умные, чем обычные духовные звери. В то же время он подозревал, что этот портал был специальным духовным инструментом каменных гигантов, которые создали этот невероятный портал, учитывая внутреннюю энергию, которой он обладал. С этой мыслью, он обратился к доспехам драконьего пламени с помощью своего психического сознания, стабилизируя свои раны эссенцией плоти и древесной энергией. Несмотря на то, что бледно-серые искры внутри него несли уникальную силу родословной каменных гигантов, он все-таки смог исцелить себя. Фью! Доспех драконьего пламени внезапно вылетел из кольца владения Нитяня. Ядро крови в его груди, подобно извергающемуся вулкану, высвобождало сокрушительную энергию пламени. Доспех уже полностью переработал поглощенную в бою с Янканом эссенцию земного пламени. Благодаря этому, доспех драконьего пламени сейчас находился на пике своей мощи. Как только доспех драконьего пламени вылетел из кольца владения Нитяня, он внезапно превратился в свирепого огненного дракона, который направился прямо к порталу. Бледно-серый барьер, окружающий пятиугольный портал, был мгновенно пронизан бушующим пламенем дракона. Бум! С разрушительной силой огненный дракон, который был объят пылающим пламенем, протаранил верхний слой портала. Весь космический нефрит, который заполнил верхний слой, был мгновенно разрушен и превращен в пыль. Крепкий каменный гигант, который все еще сражался с Яцини Сюаньке, издал мучительный рев, когда он увидел, что верхний слой портала разрушен огненным драконом. В следующий момент, направленные магией его родословной, многочисленные большие камни полетели из его окружения, образуя стену камней перед Яцини Сюаньке. Затем он тяжело топнул и отскочил к порталу. Между тем, поврежденный портал внезапно опустился на землю, словно отвечая на призыв каменного гиганта. После прыжка на полуразрушенный портал, у которого осталось только два слоя, он выплюнул сгусток крови, который быстро сформировал кровавый туман вокруг портала. «Давайте выбираться отсюда!» – закричал главный каменный гигант на своем родном языке. Лица каменных гигантов выглядели расстроенно, они принялись отступать к порталу. Собрав всех выживших каменных гигантов, портал оттолкнул доспех драконьего пламени и полетел прямо к побережью. Лидер каменных гигантов верил, что защита портала была чем-то, через что воинцы, такой как Нитянь, никогда не сможет прорваться. Он не ожидал, что Нитянь имел в своем распоряжении такой грозный духовный инструмент, как доспех драконьего пламени. Теперь, когда доспех драконьего пламени уничтожил верхний слой портала, он не сможет продолжать телепортировать остальных каменных гигантов. Благодаря подкреплению в виде Нитяня и воинов секты Ледяного павильона, люди смогли выстоять. Поэтому, осознав неблагоприятную ситуацию, он принял решение без каких-либо задержек и улетел со своими людьми через портал, прежде чем Нитянь и другие воины смогли бы среагировать. Прямо перед тем, как исчезнуть вдалеке, он обернулся, чтобы посмотреть на Нитяня, и крикнул на ломаном человеческом языке: «Вы все умрете, ничтожные люди! На соседний остров прибывают могущественные эксперты других рас. Я расскажу им о вас, и мы вернемся, чтобы убить всех до единого». Портал быстро исчез из поля зрения толпы. Только Нитянь все еще мог видеть, как он плывет по воздуху на полной скорости с помощью небесных глаз. Выражение лица Нитиня слегка мелькнуло, когда он поспешно призвал доспех драконьего пламени назад и погнался за каменными гигантами. Все остальные были глубоко потрясены и выглядели несравнимо мрачными после слов лидера каменных гигантов. Но увидев, что Нитянь ускорился, они вышли из оцепенения и быстро побежали за ним, постоянно окрикивая Нитяня. Однако вскоре Нитянь остановился и увидел, как поврежденный портал пролетел над Черным морем в сторону отдаленного и смутно видимого острова. В этот момент он наконец понял, что информация Сюаньки об этом месте была точной. Остров, на котором они находились, действительно был одним из многих островов в этом бескрайнем Черном море. Так как портал каменных гигантов уже пролетел над морем, Нитянь смог остановиться на побережье и вздохнуть в отчаянии. Мгновение спустя, Сюаньке, Яцинь, Чэньхао и остальные прибыли к Нитяню. Однако, они все еще никак не могли остановить каменных гигантов. После мгновения молчаливого размышления, Сюаньке призвал свой духовный инструмент полета, который был выкован из чистого льда. К его удивлению, специальный духовный инструмент полета секты ледяного павильона воспарил ввысь. «Кажется, здесь можно использовать духовные инструменты полета», — с легкой радостью сказал Сюаньке. «Это означает, что мы можем преследовать их». «Подождите», — прервала его Яцинь. «Портал летит на очень большой скорости. Я не думаю, что твой хрустальный челнок сможет догнать его». Кроме того, прямо перед тем, как они ушли, каменный гигант сказал, что на близлежащих островах есть мощные эксперты других рас. «Если мы поспешим туда, не зная ситуации, мы можем оказаться в очень опасном положении, что было бы очень неразумно». Услышав ее слова, Сюаньке успокоился и кивнул. «Да, это правда. Разве кто-нибудь из нас знал, что сюда придут аутсайдеры?» — спросил Чэньхао с мрачным выражением лица. «Если бы мы знали, что в это место также придут другие расы аутсайдеров, мы бы не стали воевать между собой, а сохранили бы свои силы». Он внутренне сожалел об убийстве воинов секты Грозовой Горы и учеников секты Небесного Простора из-за залеж духовных материалов. Сюаньке из секты Ледяного Павильона еще раз глубоко вздохнул. Качая головой, он сказал: «Дело не только в нас. Все остальные секты сражались друг с другом до смерти за ценные материалы. Возможно, они все еще делают это, потому что не знают, что мы столкнулись с могущественными аутсайдерами». Намек на обеспокоенный взгляд появился на благородно красивом лице Яцинь, когда она повернулась, чтобы отдать приказ другим ученикам секты Инь: «Рассредоточьтесь и ищите людей из других сект. Как только вы их найдете, сообщите им о появлении аутсайдеров. Кроме того, скажите им, что если мы не прекратим сражаться между собой и не будем действовать вместе в ближайшее время, то аутсайдеры уничтожат всех воинов ЦИ из домена падающих звезд». «Так точно, старшая боевая сестра», — одновременно ответили ученики секты Инь, после чего они разбрелись по окрестностям. Глава 543. Властелин всех миров. Глава 543. Нитянь стоял на берегу, лицом к бескрайнему Черному морю. Позади него стояли Яцинь, Чэньхао и остальные. Нитянь ничего не сказал, когда они отдавали приказы своим людям. Он сосредоточил все свое внимание на своих восьми небесных глазах, которые преследовали портал каменных гигантов до далекого острова. Вскоре небесные глаза достигли предела дальности. Если они полетели бы дальше, то Нитянь потеряет контакт с ними, но они все еще были на значительном расстоянии от острова. Следовательно, он понял, что для него было бы невозможно наблюдать ситуацию на этом острове с помощью его небесных глаз. Восемь небесных глаз парили в воздухе над Черным морем между островом, где стоял Нитянь, и отдаленным островом, который он едва мог видеть. Нитянь не сказал ни слова, его глаза затуманились слабой дымкой. Если лидер каменных гигантов говорил правду, и на острове собрались могущественные эксперты-аутсайдеры, то воины ЦИ из домена падающих звезд оказались в очень неблагоприятной ситуации. После борьбы между собой в течение нескольких месяцев, воины ЦИ стадии Великого Неба со всего домена падающих звезд уже потеряли около половины своих людей. Из-за искушения драгоценными материалами, подобные бои могут происходить на другом острове в этот самый момент. Он не знал, сколько всего будут готовы выступить против аутсайдеров. Кроме того, он понятия не имел, какой силой обладают эти аутсайдеры. Если бы все они были аутсайдерами, обладающими силой родословной четвертого уровня, которая была равна силе воинов ЦИ стадии Великого Неба, они все еще могли бы справиться с аутсайдерами. Однако, если бы ряды врагов состояли из аутсайдеров, которые обладали силой родословной пятого уровня, воины Ци из домена падающих звезд были бы обречены. В этот момент каменные гиганты уже прошли Черное море на своем портале и прибыли на далекий остров. По словам Сюаньке, казалось, что после прибытия к побережью острова, духовные инструменты воздушного транспорта снова стали функционировать, а это означало, что каменные гиганты вполне могут вернуться с подкреплением. Поразмыслив некоторое время, Нитянь снова сосредоточил свой разум на небесных глазах, надеясь, что он сможет раскрыть некоторые секреты Черного моря. 8 небесных глаз под его контролем медленно спустились к морю, где они испустили психическое сознание вниз, в непостижимое море. Однако, как только его психическая энергия вступила в контакт с черной морской водой, оно исчезло, как снежинка на фоне солнечных лучей. Нитянь мог только почувствовать, что его психическое сознание, казалось, погрузилось во тьму и мгновенно потеряло контакт с ним. Он задумался на некоторое время, прежде чем сделать еще одну попытку. На этот раз он послал свои 8 небесных глаз, которые могли быть обнаружены только экспертами мировой стадии или глубинной стадии, проникая в глубины бездонного моря. Он хотел узнать больше о Черном море, чтобы они были лучше подготовлены к предстоящим сражениям. В тот момент, когда его небесные глаза нырнули в Черное море, психическая энергия внутри них была мгновенно смыта. Все небесные глаза были сформированы с помощью его психической энергии и мистической энергии души из 9 фрагментарных звезд в его душе. Сердца небесных глаз были сгустками энергии души, которая была обернута пучками психической энергии. В этот момент психическая энергия, которая обернула пучки энергии души, была немедленно отброшена и рассеяна, как небесные глаза нырнули в Черное море. Только 8 сгустков духовной энергии, которые были сердцевиной небесных глаз, остались нетронутыми и продолжали плыть вниз к самым глубоким частям Черного моря. Нитянь просканировал окружение через них. Под черным как смоль морем, 8 кластеров энергии души исходили слабым звездным светом, освещая ограниченные области вокруг них. Вскоре он обнаружил, что многочисленные трупы аутсайдеров плавали в глубине пролива между двумя островами. Там были мертвые костяные гиганты, фантомы одержимые, демоны и каменные гиганты. К его удивлению, все их трупы, казалось, хорошо сохранились. Даже благородные боевые доспехи и духовные инструменты странной формы в их руках были в хорошем состоянии. Он не мог почувствовать поврежденную ауру, исходящую из них. Проще говоря, поскольку трупы не сгнили, они все еще должны содержать обильное количество энергии. Возможно, их кости и плоть могли быть собраны для ковки оборудования. Тем не менее, с помощью энергии души Нитянь не смог обнаружить ни капли энергии внутри них от них. Даже их изысканные духовные инструменты и элегантные доспехи, казалось, потеряли всю свою энергию. Постепенно 8 сгустков энергии души начали тускнеть, как будто они потратили свое ограниченное количество энергии, наблюдая за ситуацией на дне моря. Нитянь потратил последнюю частичку на энергии на погружение глубоко вниз. Именно тогда он обнаружил еще большее количество мертвых аутсайдеров, наряду с трупами огромных духовных зверей. Судя по они были на 6 или 7 уровне родословной. Задыхаясь от удивления, Нитянь решил контролировать свою энергию души, чтобы пойти дальше и посмотреть, что там было еще. Однако, его энергия души полностью истощилась и погасла. Однако непосредственно перед этим он обнаружил очень тонкие, почти незаметные колебания энергии души в самых глубоких частях Темного моря. Кроме того, они шли не из одного места, а наоборот, они, казалось, шли со всех сторон. Это дало Нитяню ощущение, будто безграничное сознание древней души заполнило каждый дюйм самых глубоких частей Черного моря. Это чувство ошеломило Нитяня. Он смотрел на Черное море перед собой, шок и замешательство заполнили его лицо. Что могло быть на дне моря? Кто испускал эти тонкие колебания души? Пока он был поглощен мыслями, голос Ециньхэ отозвался в ушах Нитяня. Нитянь, подсознательно Нитянь дернул головой, чтобы посмотреть на нее. Ециньхэ, которая была одета в простую, но чистую одежду, выглядела несколько худой. Ее талия была очень тонкой, но грудь была отнюдь не маленькой. Она с любопытством посмотрела на Нитяня, как будто она уже звала его какое-то время. Очистив свой разум, Нитянь спросил, что такое. Только в этот момент он заметил, что Ециньхэ, Чэньхэ и Фэнке теперь были единственными людьми позади него. Другие ученики секты Инь, секты Янь и секты Ледяного Павильона исчезли. Чэнь Хао и Сюань Кэ также смотрели на него вопросительными взглядами. Тонкие брови Е Цинь слегка нахмурились, и она сказала: «Мы организовали поиск и сбор всех выживших, которых мы сможем найти в этом месте. Когда они все вернутся, мы полетим через пролив на другой остров. Я боюсь, что если мы будем ждать, пока эти аутсайдеры соберут больше сил и направятся к нам, мы будем в очень опасном положении. Как ты думаешь?» Только услышав эти слова, Нитянь понял, чем занимались остальные. Нитянь посмотрел на далекий остров и сказал: «По правде говоря, у меня тоже нет ответа. Я думаю, нам лучше подождать, пока придет подкрепление, а затем спросить их мнение». Е Цинь кивнула и сказала: «Хорошо, так и поступим». После этого она моргнула несколько раз и добавила: «Я надеюсь, что ты не будешь совершать необдуманные поступки». В этот момент Чэнь Хао подхватил: «Брат Нитянь, я слышал от Сюаньки о том, что ты убил довольно много воинов Небесного Дворца, секты Грозовой Горы, секты Небесного Простора и учеников Ядовитой Секты. Сулинь из Небесного Дворца, казалось, забрала глаз зверя раздробленной земли, который принадлежал тебе. Мы видели, на что ты способен, но я все еще надеюсь, что ты можешь думать более продуманно и держать свой характер в узде. Кроме того, ты уже убил Гуанья из Небесного Дворца и помог Донгли забрать труп Черного Феникса восьмого уровня». Пока Нитянь осматривал глубины Черного моря небесными глазами, Е Цинь и Чэнь Хао узнали о его деяниях благодаря Сюаньке. Теперь, когда они двое смотрели на Нитяня, их глаза были полны уважения, но также и беспокойства. Только услышав эти слова, Нитянь осознал, что они были обеспокоены тем, что он заберет свое силой, тем самым разрушая хрупкий мир между различными фракциями домена падающих звезд. Нитянь легко усмехнулся и сказал: «Я не начну драку, пока они сами не будут провоцировать меня». «Вот и хорошо», — с облегчением сказала Е Цинь. Услышав его слова, Чэнь Хао и Сюань Кэ также успокоились. Нитянь достал свой звуковой камень и попытался связаться с Донгли, но не получил никакого ответа. Затем он понял, что Донгли, вероятно, еще не закончила свой прорыв. Теперь, когда ученики секты Инь, секты Янь и секты Ледяного Павильона ушли, чтобы рассказать о появлении аутсайдеров, он предположил, что ни один из выживших не будет пытаться напасть на Донгли. Почувствовав облегчение, Нитянь коротко поболтал с Е Цинь и Чэнь Хао, узнав, что секта Инь и секта Янь объединились, чтобы взять последний пространственный разлом под свой контроль. Затем секта Грозовой Горы и секта Небесного Простора пошли на компромисс под совместным давлением секты Инь и секты Янь, и в конце концов согласились разделить пространственные расколы между четырьмя сектами. Таким образом, четыре секты вошли в это измерение через последний пространственный разлом. Узнав о том, почему секта Инь и секта Янь появились здесь, Нитянь заявил, что ему нужно восстановить силы, и закончил разговор с Е Цинь и Чэнь Хао. Затем он сел в позу лотоса лицом к Черному морю. Е Цинь слышал о невероятных делах Нитяня в измерении тысячи отклонений, и поэтому был очень заинтересован им. Она увидела, что Нитянь уже успел погрузиться в восстановление с помощью духовных камней. Она решила отказаться от дальнейшего разговора. Вскоре после этого, четыре человека, оставшиеся на побережье, сели в разных местах и начали восстанавливать свои силы с помощью духовных камней, готовясь к предстоящей битве с аутсайдерами. Нитянь держал в руке духовный камень, но не впитывал его силу. Он уже успел поглотить огромное количество эссенций плоти во время битвы с каменными гигантами. Тем не менее, после того, как он убил первого каменного гиганта и истощил его энергию плоти с помощью утечки жизни, он не только восстановил затраченную на битву эссенцию плоти, но даже получил некоторый избыток, который затем распространился по его телу. Так как зеленая аура теперь бездействовала в его сердце, вся эссенция плоти, которую он поглотил, была использована для восстановления и усовершенствования его тела. В то же время, он продолжал исследовать глубины Черного моря с помощью таинственной энергии души из фрагментарных звезд в его душе. Потоки этой таинственной энергии внутри Нитяня не мог обнаружить ни один из юниоров. Тем не менее, они мерцали звездным светом, как только они падали в черную морскую воду, как будто они каким-то образом материализовывались. «Что это такое?» — с удивлением сказала Е Цинь. Пока Чэнь Хао и Сюань Кэ слышали ее восклицание и пристально смотрели на воду, они ничего не могли увидеть. Нитянь, однако, не пошевелил и пальцем. Он сосредоточился на контроле своей духовной энергии, чтобы нырнуть вглубь моря на полной скорости. Глава 544. Властелин всех миров. Глава 544. Чэнь Хао последовал взгляду Е Цинь и посмотрел на Черное море перед ним. Он с недоумением сказал: «Я ничего не вижу». Сюань Кэ из секты Ледяного Павильона также бросил взгляд на море. Не увидев никаких аномалий, он снова закрыл глаза и возобновил культивирование, не проявляя ни малейшего интереса к разговорам. Е Цинь указала на место, где она видела мерцающие пятна ранее, и сказала: «Вон там, я увидела, как что-то мерцает на поверхности моря, а затем быстро погружается в море. Это просто отражается свет», – пробормотал Чэнь Хао, отводя взгляд. Услышав его слова, Е Цинь начала еще сильнее интересоваться. Она взглянула на Нитяня и обнаружила, что он не двигался все это время, так что она успокоилась и возобновила культивирование. Однако она продолжала тайно следить за поверхностью моря. В этот момент Нитянь был сосредоточен на исследовании мира под Черным морем, полагаясь на свою глубокую связь с энергией души. Вскоре Нитянь начал чувствовать, что ничто, кроме его энергии души, не может осветить кромешную тьму в глубинах Черного моря. Его психическая энергия рассеялась сразу после попадания в черную морскую воду, не позволяя ему ничего видеть. Даже его энергия души, которая несла глубокие тайны из 9 фрагментарных звезд в его душе, не могла существовать достаточно долго. Все еще паря в одном месте, его скопления энергии души потеряли свою силу довольно быстро. Однако, когда он управлял ими для погружения в глубины моря, они начали терять свою энергию гораздо быстрее. Это напомнило ему о том времени, когда он пытался изучать 3 фрагментарные звездные метки. Он также заметил, что когда он продолжал использовать свою энергию души, 9 искрящихся фрагментарных звезд в его душе заметно уменьшались. 2 фрагментарные звезды были добавлены к его 7 первоначальным, и они значительно расширились после того, как он вернулся в то таинственное огненное измерение, где он поглотил энергию духовной жемчужины с помощью доспехов драконьего пламени. Всякий раз, когда он потреблял некоторое количество энергии души, фрагментарные звезды в его душе немного уменьшались. Так как он не продвинулся на мировую стадию и не превратил свою психическую энергию в энергию души, он не смог пополнить свою энергию души посредством культивирования. Это заставило его осознать, что энергия души из 9 фрагментарных звезд в его душе была очень драгоценной и невозобновляемой. Тем не менее, он был настолько очарован тем, что он видел в глубинах Черного моря, и ему было так любопытно продолжать исследовать его, что он в конце концов решил провести более глубокое исследование, даже ценой его драгоценной энергии души. Сверкающие кластеры духовной энергии погружались все глубже в кромешную тьму, продолжая посылать изображение обратно в разум Нитяня. Вскоре он наткнулся на труп, который выглядел очень знакомым. Это был труп воина Ци глубинной стадии. Приглядевшись, он обнаружил, что это был Лу Бай из ядовитой секты. Лу Бай был лидером команды ядовитой секты в этом измерении. Нитянь задавался вопросом, что случилось, что убило такого могущественного эксперта и оставило его тело в глубинах Черного моря. Подобно трупам экспертов-аутсайдеров, плавающим вокруг него, труп Лу Бая был лишен остаточной энергии. Его тело также было не подвержено разложению. После этого Нитянь вызвал все свои скопления духовной энергии в область, где он обнаружил тело Лу Бая. Спустя некоторое время поисков, он нашел трупы нескольких более мощных воинов Ци. Лу Цзяньфэн из секты духовного божества был одним из них. Остальные были в основном воинами мировой стадии. Лу Бай и Лу Цзяньфэн были экспертами глубинной стадии, но они оба были убиты и оставлены в глубинах Черного моря. Это заставило Нитяня удивиться и насторожиться одновременно. Как только он собирался провести тщательное изучение этих трупов, скопления энергии души несколько раз мелькнули и погасли. Затем, когда его сознание вернулось, он открыл глаза. Его лицо омрачилось, он смотрел на мертвое тихое Черное море, где не был полный штиль. Его сердце все еще было потрясено трупами могущественных экспертов, которых он обнаружил. Он начал задаваться вопросом, что именно там произошло, почему в глубине моря плавали почти нетронутые тела мощных воинов разных рас. Он знал, что Черное море охватывает чрезвычайно обширную область, и область, которую он исследовал с помощью силы своей энергии души, была лишь маленькой частью. Неужели в остальном море можно было увидеть подобное, что именно убило их? Или же это был простой несчастный случай? Вопросы многократно врезались в разум Нитяня. Как бы он ни старался, он не мог найти ответы. Он только чувствовал, что Черное море перед ним теперь было наполнено непредсказуемой опасностью. Таким образом, он внутренне напомнил себе, что он не должен упасть в Черное море в будущем, несмотря ни на что. Так как его энергия души была слишком драгоценна, он решил приостановить исследование Черного моря. Он уже успел собрать достаточное количество информации о море. Вместо этого он решил потратить свое время на мясо духовных зверей и поглощение духовных камней. Прошли дни, прежде чем секта Инь, секта Янь и ученики секты Ледяного павильона вернулись с воинами Ци стадии Великого Неба, которых они нашли. Там были члены секты Грозовой Горы, секты Небесного Простора, члены Ядовитой секты и секты Пламенного Божества. Между тем, Нитянь наконец связался с Донгли через его звуковой камень, узнав, что она успешно перешла на поздний этап стадии Великого Неба. После того, как он сообщил ей о появлении аутсайдеров, она поспешила к нему вместе с остальными воинами измерения сотни битв. В этот день Донг Байджи, который отсутствовал довольно долгое время, пришел на место, где собрались Нитянь и остальные. От одного взгляда на него глаза Нитянь сузились. Он чувствовал, что Донг Байджи испускает чрезвычайно интенсивную кровавую ауру. Он сразу понял, что Донг Байджи, должно быть, убил много противников, и его сила значительно улучшилась. Донг Байджи и Цань Синь перешли на поздний этап стадии Великого Неба, прежде чем они пришли на этот континент через слабый красочный туман. Тем не менее, Цань Синь не излучал такую опасную ауру. Нитянь задавался вопросом, с чем столкнулся Донг Байджи, чтобы сделать его таким грозным. По прибытии Донг Байджи крикнул с усмешкой: «Нитянь!» Он подошел прямо к Нитяню, схватил бутылку спиртного из внутреннего кармана и с улыбкой сказал: «Мило, я вижу, что ты прорвался на средний этап стадии Великого Неба. Ты слышал о нашей встрече с аутсайдерами?» — спросил Нитянь, слегка нахмурившись. Донг Байджи с улыбкой кивнул: «Да, ученик секты Ледяного павильона, который нашел меня, рассказал мне обо всем». «Так ты собрал большое количество ресурсов или что?» — с любопытством спросил Нитянь. «Ха-ха, а как ты понял?» — с радостью в голосе спросил Донг Байджи. «Этот континент благословлен многими сокровищами, и мне очень повезло». Несмотря на то, что он сохранил информацию о деталях, Нитянь был уверен, что он, должно быть, обнаружил некоторые сокровища, которые позволили его силе так сильно улучшиться за такое короткое время. Вскоре после этого, Ян Кан из секты Пламенного Божества и Лу Цзянь из секты Духовного Божества появились в поле зрения Нитяня. Их лица выглядели истощенными. Быстро взглянув на толпу, они поприветствовали нескольких знакомых воинов стадии Великого Неба, а затем они тихо уселись на землю. Ян Кан время от времени смотрел через толпу на Нитяня. Тем не менее, он также, казалось, понимал, что он сейчас, где он мог сразиться против Нитяня и его союзников, поэтому он старался держать в узде. Между тем, Нитянь не хотел создавать проблемы, и поэтому он проигнорировал его. Прошел еще один день, и Донгли, Циньянь, Цань Синь и остальные воины из измерения сотни битв прибыли на место сбора. Донгли, казалось, общалась со своим братом через ее звуковой камень ранее, так как она не казалась удивленной, увидев Донг Байджи в этом месте. Она только кивнула ему с улыбкой. Между тем, Донг Байджи, казалось, узнал, что его сестра нашла и поглотила энергию трупа Черного Феникса восьмого уровня, и что она также перешла на поздний этап стадии Великого Неба. Таким образом, он не стал спрашивать ее о ее обо всем перед другими. Вскоре после прибытия Донг Ли и остальных, Су Линь из Небесного Дворца прибыла вместе с двумя другими учениками Небесного Дворца на стадии Великого Неба. Увидев Нитяня, Донг Ли и Донг Байджи, которые теперь были окутаны грозной аурой, Су Линь выглядела довольно беспокойно. Немного поколебавшись, и прежде чем Донг Ли успела что-то сказать, она вынула глаз зверя раздробленной земли и, не сказав ни слова, швырнула его в сторону Донг Ли. Улыбнувшись, Донг Ли поймала глаз одной рукой и насмехнулась. «Зачем вообще тебе было забирать его у меня?» Лица двух учеников Небесного Дворца рядом с Су Линь похолодели, услышав сарказм Донг Ли. «Пришло время отложить наши мелкие разногласия в сторону». Су Линь была на удивление разумна в отношении общей картины. Не говоря уже о смерти Гуанье и других ее товарищей по фракции, она сказала всем с торжественным выражением: «Убийство аутсайдеров – наша главная задача. Если мы не сможем сделать это, то это место станет могилой для всех нас. Я думаю, не мне вам говорить, что с вами сделают аутсайдеры, если смогут победить или поймать вас». Как только она начала говорить, шумная толпа замолчала. Она была одним из основных учеников Небесного Дворца. После смерти Ниньяна, она уже показала себя учеником, достойным занять место Ниньяна. Даже при том, что ее база культивирования не была очень впечатляющей, со всей мощью Небесного Дворца за ее спиной, она рано или поздно станет яркой звездой. Она представляла Небесный Дворец, а их фракция была самой могущественной фракцией в домене падающих звезд. Даже при том, что сила Небесного Дворца понесла потери и не была в настоящее время на пике, они все еще почитались людьми из других сект. Кроме того, ее акт возвращения глаза зверя раздробленной земли для разрешения ее конфликта с Донкли впечатлил всех присутствующих. Поэтому все внимательно слушали ее речь. Так как мы потратили месяцы на поиски сокровищ на этом острове, осталось не так много времени. Сулинь не торопилась, обращаясь к толпе мягким, ясным голосом. Все мы собрали большое количество драгоценных материалов и трупов духовных зверей. Многие из вас даже получили сокровища, которых нет у нас в домене падающих звезд. Пока мы можем безопасно вернуться в домен падающих звезд с ними, мы сможем обменять их на обильное количество духовных камней, лекарственных таблеток или других ресурсов. Тем не менее, большая задача, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что нам придется убить аутсайдеров на другом острове, если мы хотим вернуться в домен падающих звезд. С этими словами она протянула руку и указала на далекий остров. «Кто-нибудь знает, сколько аутсайдеров на этом острове, и на каких они уровнях?» – спросила она. Все молчали, косо переглядываясь друг с другом. «Ну, если никто не знает, я предлагаю послать кого-нибудь на этот остров и выяснить. Если там не так много аутсайдеров, то мы можем отправиться и убить их всех. Если они сильнее нас, мы можем установить защиту в этом месте и держаться тут». С этими словами взгляд Сулинь прокатился по толпе. Когда она повысила голос, «Мы не можем просто сидеть здесь и ждать смерти. Мы должны выяснить ситуацию у наших врагов и принять соответствующие решения». В этот момент Яцин вмешалась: «Я согласна с твоим предложением, но вопрос в том, кто решится пойти туда». Услышав эти слова, все опустили лица в землю. По-видимому, никто из них не хотел идти на этот остров, зная, что на нем могут бродить могущественные аутсайдеры, и опасаясь, что этот остров станет для них могилой. Глава 545. Властелин всех миров. Глава 545. Ученики секты Инь, секты Янь и секты Ледяного павильона лично сражались с каменными гигантами в бою, поэтому они понимали, насколько тяжела была битва с каменными гигантами. Если лидер каменных гигантов сказал правду, и на том острове действительно были более могущественные эксперты аутсайдеров, то разведка острова вполне может означать смерть разведчика. Зная смертоносность миссии, никто не предложил свою кандидатуру. Тем не менее, они также знали, что они не смогут подготовиться, не зная силы аутсайдеров. Только после хорошей разведки силы и намерений аутсайдеров они смогут решить, следует ли нанести удар или защищаться. Видя, что все замолчали, Сулинь слегка нахмурилась. Есть добровольцы, кто бы ни собирался, ему лучше иметь спасительные средства. Конечно, желательно, чтобы у человека были специальные средства, которые позволят ему оставаться скрытным. Со слабой улыбкой Яцинь из секты Инь сказала: «Мисс Су, мы все знаем, с чем столкнемся, если отправимся на разведку на тот остров. Я не думаю, что кто-то добровольно пойдет на смерть. Тебе так не кажется?» Сулинь кивнула и сказала: «Ты права, у меня есть предложение по этому вопросу. Я вся во внимании», — сказала Яцинь, выглядя заинтригованной. Сулинь глубоко вздохнула и сказала: «Кто бы ни отправился в разведку, он сделает это ради безопасности всех. Будет несправедливо, если человек не будет вознагражден. Все из нас, должно быть, собрали с этого острова какие-то ценности. Я предлагаю каждому из нас взять духовные материалы в награду за героический поступок. Что вы на это скажете?» Ее глаза пробежали по толпе. Услышав ее предложение, все начали перешептываться. Вскоре все достигли взаимопонимания и выразили свою поддержку предложению Сулинь, кивнув ей головой. Нитянь, который стоял в стороне, также кивнул после ее слов. Несмотря на то, что ее база культивирования была не очень впечатляющей, она, по-видимому, была очень хорошим дипломатом. Она знала, как решать сложные вопросы, уделяя достаточно внимания чувствам людей. Поразмыслив некоторое время, Нитянь был несколько тронут, его глаза сверкали. Вознаграждение. Он знал, что не найдется человека, более подходящего для этой миссии, чем он сам. В его распоряжении было 9 небесных глаз. Как только он прибудет на этот остров, он сможет получить полное представление о силе аутсайдеров в течение короткого времени с помощью своих небесных глаз. В то же время, его талант родословный, сокрытие жизни, позволит ему путешествовать в скрытном режиме. Даже если он был бы как-то обнаружен, он мог бы бежать с помощью звездного скачка. Он также обладал звуковым камнем, который позволял ему мгновенно передавать полученную информацию Донг Байджи и Донг Ли. Несмотря на все эти факторы, ему лично было очень любопытно, что находится за проливом на этом далеком острове. С этой мыслью, Нитянь нарушил тишину, выйдя из толпы. С улыбкой он сказал Су Линь: «Мисс Су, что вы готовы дать в качестве вознаграждения?» Взгляды всех воинов переместились на него и Су Линь. В этот момент все присутствующие узнали, что он был последним победителем испытания небесных врат и единственным преемником наследия древнего дворца фрагментарных звезд во всем домене падающих звезд. Они также слышали, что он убил несколько воинов Ци стадии Великого Неба, чтобы защитить Донг Ли, пока она поглощала энергию трупа Черного Феникса восьмого уровня. Сделав это, он даже заставил такого жестокого убийцу, как Ян Кан, избегать его, словно он был острым клинком. Когда Су Линь прибыла к большой группе воинов, она не только не упомянула убитых учеников Небесного Дворца, но и добровольно передала глаз зверя раздробленной земли. Несмотря на то, что Ян Кан из секты Пламенного Божества знал, что доспех Драконьего Пламени был во владении Нитяня, он тоже молчал об этом. Все эти факторы доказали уникальность и особенный статус Нитяня. Все те, кто лично был свидетелем боевого мастерства Нитяня, рассматривали его как самого грозного противника и пытались сделать все, что в их силах, дабы избежать конфликтов с ним. Су Линь волновалась, что никто не захочет взять на себя тяжелую ответственность за то, чтобы стать разведчиком, поэтому, когда она увидела, что Нитянь вышел вперед, ее глаза загорелись. Когда она спросила: «Ты идешь добровольно, Нитянь?» Донг Ли выбежала из толпы, ее лицо наполнилось беспокойством. «Нитянь, что ты делаешь?» Независимо от того, как другие могли судить ее, она схватила Нитяня за руку, пытаясь затащить его обратно в толпу, где стоял Донг Байджи и другие воины из измерения сотни битв. Увидев спонтанное беспокойство и близость Донг Ли к Нитяню, Гуха Афэн мгновенно разгневался. Донг Байджи мягко усмехнулся с многозначительным взглядом. Завистливые выражения появились у многих членов других сект после того, как они увидели Донг Ли, которая пылала, вытягивая Нитяня за руку перед всеми без каких-либо сомнений. Под взглядом каждого воина, выражение лица Нитяня было таким же, как всегда, он не растерялся. Он схватил бледную руку Донг Ли и устремил на нее решительный взгляд. Донг Ли встретила его взгляд и увидел в его глазах огромную решимость и уверенность. По какой-то причине Донг Ли мгновенно успокоилась, ведь у Нитяня наверняка должны были быть причины для такого решения. Она посмотрела вниз и после краткого обдумывания медленно отпустила руку Нитяня. Затем она повернулась к Су Линь и сказала: «Су Линь, тебе лучше дать Нитяню достаточно вознаграждения, раз ты хочешь, чтобы он пошел на эту самоубийственную миссию. Если ты этого не сделаешь, то что бы ты ни говорила, я не отпущу Нитяня». «Хорошо, чего ты хочешь, Нитянь?» — спросила Су Линь со слабой улыбкой. «Мне понадобится духовный инструмент воздушного транспорта, чтобы отправиться на этот остров. В отличие от всех вас, я не из богатой и влиятельной секты. Поэтому я хочу один из духовных инструментов воздушного транспорта, прямо из вашей лучшей фракции». Нитянь потребовал непомерную цену. Он всегда восхищался основными учениками других сект за духовные инструменты воздушного транспорта, которыми они обладали. Один только духовный инструмент воздушного транспорта стоил больше миллиона духовных камней, что он не мог себе позволить. Поскольку он должен был полагаться на духовный инструмент воздушного транспорта, чтобы отправиться на другой остров, он, естественно, хотел воспользоваться возможностью получить его навсегда. Лица Су Линь и других учеников Небесного Дворца опустились в землю в следующий же момент после его слов. Даже при том, что Небесный Дворец был очень богат, не каждый ученик обладал духовными инструментами воздушного транспорта. Только их основные ученики и те, кто внес значительный вклад в их фракцию, будут наделены духовными инструментами воздушного транспорта. Су Линь обладала духовным инструментом воздушного транспорта. Однако, у нее был только один подобный инструмент. Все равно, что отдать крупный кусок плоти. Один из учеников Небесного Дворца больше не мог сдерживать свой гнев. Он разразился яростью и крикнул: «Младшая боевая сестра Су, это возмутительно. Он явно использует возможность ограбить нас». Брови нахмурились. Су Линь горько улыбнулась и спросила Нитяня: «А может быть что-то другое?» Нитянь покачал головой: «Нет. Ну, как насчет того, что я позволю тебе использовать его сейчас, а ты потом его вернешь?» Су Линь пыталась заключить сделку. Нитянь усмехнулся: «Ты хочешь одолжить мне его? Возможно, я смогу передать вам информацию после того, как прибуду на остров. Но есть также хороший шанс, что меня там убьют. Как бы я вернул его тебе, если бы я был мертв? Кроме того, ты действительно думаешь, что твой духовный инструмент полета стоит дороже моей жизни?» Су Линь замолчала. Мгновение спустя, стиснув зубы, она вызвала свой духовный инструмент воздушного транспорта и направила его в сторону Нитяня, сказав: «Хорошо, эта золотая колесница теперь принадлежит тебе. Этот компас позволит тебе управлять колесницей только с помощью твоего психического сознания. Тебе нужно будет только встроить его в колесницу». Изысканный металлический компас следовал за золотой колесницей до Нитяня. Нитянь поднял руку и схватил компас, а затем, быстрым прыжком, он приземлился в золотую колесницу, где он поместил металлический компас в паз в устройстве перемещения. По мере того, как компас медленно погружался в паз, духовные камни, которые заполняли дно боевой колесницы, быстро истощались. Затем, когда он послал клочок своего психического сознания в специальную формацию заклинаний внутри компаса, он мгновенно получил контроль над золотой колесницей. Эта золотая колесница была выкована одним из кузнецов Небесного Дворца, она стоила большого количества духовных материалов. Она была даже дороже, чем радужная молния Донгли, которую она купила во фракции инструментариев. Получив золотую колесницу, Нитянь широко рассмеялся и кивнул: «Небесный дворец доказал свою полную поддержку моей миссии. Теперь настала ваша очередь». Глава 546. Властелин всех миров. Глава 546. Нитянь взглянул на других так называемых избранных. Встретив его взгляд, все они выглядели неловко и нерешительно. Хитро улыбнувшись, Нитянь положил глаз на главного ученика секты Пламенного Божества и сказал: «Ян Кан, я уверен, ты знаешь, чего я хочу. Брось скрывать свою эссенцию земного пламени. Я только хочу соответствовать стоимости золотой колесницы. Я вовсе не жадный человек». Кипя от гнева, Ян Кан выпалил: «А что я прячу? Доспех драконьего пламени забрал всю эссенцию, данную мне главой секты. Где мне достать еще? Ой, правда? А как насчет того, что я отдам тебе золотую колесницу, а ты отправишься на разведку на тот остров?» — с улыбкой предложил Нитянь. Ян Кан замер. Учитывая его неловкое положение, что он застрял между стадией Великого Неба и Мировой стадией, он не был настолько силен, как тогда, когда он находился на просто позднем этапе стадии Великого Неба. Именно поэтому он взял на себя инициативу уйти после того, как увидел, как Нитянь убил всех тех людей, защищая Донгли. Теперь, когда он был на этой неопределенной стадии, и его сила падала, он знал, что у него будет 80 или 90% шансов умереть на том острове, если он так смело отправится туда. После долгих мучительных раздумий он призвал 6 алых каменных колонн из своего кольца владения. Сквозь стиснутые зубы он сказал: «Вот, ты используешь огненную магию. Ты, должно быть, прекрасно осознаешь их ценность». В то же время нефритовый камень вылетел из рук Ян Кана и направился к Нитяню. Там была записана инструкция для управления 6 огненными колоннами. Глаза сузились, Нитянь направил пучок психической энергии в него, и сразу узнал, что ему нужно вселить эту энергию в хрустальные струны эссенции земного пламени. Также для управления нужен был специальный нефритовый шар, который держал в руках Нитянь. «Я считаю, что этого должно быть достаточно для меня и Лу Цзяня, верно?» Слова Ян Кана были наполнены гневом и ненавистью. Он был прав. 6 алых каменных колонн и нефритовый шар, который он отдал, были еще более ценны, в разы ценнее золотой колесницы. Тем не менее, он думал, что как только он перейдет на мировую стадию, то он сможет забрать все обратно у Нитяня, включая доспех драконьего пламени. После выяснения глубокого использования 6 алых каменных колонн, Нитянь, казалось, был в хорошем настроении. «Неплохо», — сказал он. «Хорошо, Лу Цзяню больше не нужно будет платить». Затем он бросил взгляд на Чжан Цзю из ядовитой секты и, холодно фыркнув, сказал: «От тебя мне нужна только информация». Чжан Цзю изначально разрывался с мыслью о том, что ему придется дать Нитиню, но услышав слова Нитиня, он мгновенно почувствовал облегчение и поспешно спросил: «Информацию? О чем? Пейцицы все еще жива? Где она сейчас?» — спросил Нитянь, источая интенсивное намерение убийства. «Эта чертовка». Как только он произнес эти слова, Чжан Цзю понял, что он использовал неправильные слова, и поспешно добавил: «Мисс Пэй должна быть в порядке. Она бросилась к концу нашего сегмента в кружащейся группе вихря вскоре после прибытия. Несмотря на то, что красочный туман в конце остановил других воинов стадии Великого Неба, ее он не остановил. Она вошла туда без каких-либо трудностей, а что с ней стало дальше, я не знаю». «Откуда мне знать, что ты говоришь правду?» Нитянь столкнулся с ним суровым взглядом. Чжан Цзю поспешно поклялся, что если какое-либо из его утверждений окажется ложным, то пусть его убьет самым жестоким образом. Другие ученики ядовитой секты вмешались в разговор, сказав, что с пейцицы все в порядке. Глядя холодно и молча на них некоторое время, Нитянь наконец кивнул и отпустил их. Он не думал, что Чжан Цзю лжет, но у него было чувство, что если он говорит правду, то, учитывая силу и темперамент пейцицы, она должна была уже убить Чжан Цзю и его людей. Между тем, он всегда подозревал, что заставило пейцицы оставить его так внезапно. «Ты отдал миллион духовных камней только ради информации о пейцзыце». Пока он был поглощен мыслями, Донгли холодно фыркнула, ее глаза наполнились обидой. Очевидно, она была очень недовольна тем фактом, что Нитянь только что отказался от требования огромного вознаграждения ради некоторой информации о пейцице. «Кхе, кхе». Нитянь откашлялся, делая вид, что не видел гнева в ее глазах. Он повернулся к членам секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора, сказав: «Теперь ваша очередь». Даже при том, что только пятеро остались от совместной команды секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора, все выжившие были элитой. Ля Янь из секты Грозовой Горы и Ю Ян из секты Небесного Простора были основными учениками их сект. Они не видели, как Нитянь убивает их соклановцев, но они узнали об его деяниях чуть позже. Обе группы источали ненависть к Нитяню, хотя они и знали, что ничего не могут сделать с ним сейчас, учитывая его огромную силу и тот факт, что у него была секта Инь, секта Янь и те, кто сражался на его стороне. Кроме того, поскольку теперь они столкнулись с большой угрозой со стороны аутсайдеров, они знали, что они должны объединиться со всеми другими фракциями, чтобы бороться с аутсайдерами. Поэтому они не посмели противостоять Нитяню. Когда Нитянь положил на них взгляд, Ля Янь и Ю Ян явно изо всех сил пытались подавить свой гнев. «Что же ты хочешь?» – спросил Ля Янь. «Духовные материалы огненной, древесной и звездной энергии», – небрежно ответил Нитянь, не беспокоясь, что у них вообще будет вспышка гнева. У него никогда не было никаких благоприятных впечатлений в отношении секты Небесного Простора или секты Грозовой Горы, которые были двумя основными сектами измерения Раздробленной Земли. Он все еще помнил, что их ученики сказали прямо перед входом в небесные врата в измерении Небесного Пламени. Кроме того, измерение Раздробленной Земли никогда не отказывалось от идеи вторжения в измерение Небесного Пламени. Ля Янь покачал головой и сказал: «У нас нет духовных материалов, которые ты хочешь». Затем, с сердитым и неохотным выражением на лице, он достал стеклянную посуду, в которой содержалось сморщенное, серое сердце внутри, и добавил: «Это сердце принадлежало могущественному одержимому. Он был давно мертв, когда мы нашли его, но его сердце все еще содержит смертельные токсины. Я считаю, что этого более чем достаточно в качестве вознаграждения за твою службу». Двое из моих младших боевых братьев были отравлены насмерть, вырывая сердце из груди демона и складывая его в банку. Я изначально планировал обменять его на ценные вещи от могущественных экспертов ядовитой секты после возвращения в домен падающих звезд. Теперь оно твое. Глаза Чжан Цзю, который был воином ядовитой секты, не могли не расшириться вдвое, глядя на это сердце. Он знал, что одержимые были чрезвычайно ядовитыми существами, и что сердце одержимого было источником их силы, что делало его самой ядовитой частью одержимого. Если какой-то могущественный эксперт из ядовитой секты сможет поглотить токсины в ней для их использования или получения просветления от глубоких тайн, то этот человек, несомненно, получит значительную пользу. Не только Чжан Цзю, но и все остальные ученики ядовитой секты выглядели несравнимо взволнованными, увидев сердце одержимого. Ля Ян фыркнул и напомнил: «Ни Теню, ты должен знать, что это сердце не то, что Чжан Цзю или его люди могут себе позволить. Кроме того, поскольку мы не оценили силу владельца этого сердца, мы пока не можем определить его точную стоимость. Тебе лучше держать его в безопасности и не пытаться исследовать его самостоятельно. В противном случае, ты можешь погибнуть». Когда он сказал эти слова, Нитянь видел клочки зеленого тумана, поднимающиеся из сморщенного сердца, которое было запечатано в стеклянной банке. Струйки зеленого тумана походили на тонкие щупальца, покачивающиеся в стеклянной банке, которая была заполнена слабым, зеленым туманом. Как будто малейшая утечка зеленого тумана обречет всех присутствующих. Он послал клочок своего психического сознания в стеклянную посуду в попытке узнать его тайны. Однако в тот момент, когда его психическое сознание влетело в стеклянную банку и вступило в контакт с ядовитым туманом, оно было мгновенно съедено. «Я не могу поверить, что ядовитый туман на самом деле съел мое психическое сознание». Выражение лица Нитяня мелькнуло. Он пристально всмотрелся в сердце и начал верить, что это то, что может с легкостью убить всех присутствующих. Больше не осмеливаясь проводить какие-либо эксперименты, он быстро убрал стеклянную банку в свое кольцо и сказал: «Хорошо, это для секты Грозовой горы и секты Небесного простора». Единственные фракции, которые не дали ему свое вознаграждение, были секта Инь, секта Янь, секта Ледяного павильона и воины из измерения сотни битв. Услышав его слова, Яцинь и Чэньхао горько улыбнулись, переглянулись и собирались говорить. Тем не менее, Нитянь махнул рукой и сказал: «Все в порядке, вам не нужно ничего мне давать». Глаза Яцинь и Чэньхао загорелись, и они поспешно поклонились ему в знак благодарности. Донгли закатила на глаза и спросила: «Что насчет нас?»